Глава 9. Послание от предмета тайной страсти моего реципиента гласило: «Эльдар Матвеевич, я хотела бы попросить не назначать более встреч, тем более поблизости от дома. Совершенно не нужно, чтобы из-за вашего неуемного интересу соседи распускали обо мне грязные сплетни. Простите, если обидела». Стало слегка неприятно. Нет, конечно, Нинель Кирилловна была не моим тайным предметом обожания, а моего предшественника. Но, увы, так устроен механизм вселения, что все привязанности и срабатывание основного инстинкта бьют рикошетом и на меня. Я уставился в окно машины. В подобный драматический момент очень хорошо помогает вспоминать о своей миссии, о том, зачем я пришел на эту планету, и о том, что все земные проблемы временные. Поразмышлять, какой метод обрезки ветви более пригоден. Благо, некоторые данные уже были. Совсем не обязательно было разрушать кору планеты путем цепочки термоядерных взрывов. Хотя это, пожалуй, был самый любимый и часто самый удобный метод. И тем более заморачиваться с изменением траектории движения крупных кентавров, околоземных астероидов. Хотя и такие апокалипсисы я устраивал. Саму Землю можно оставить целой. Ну, или почти целой. Достаточно уничтожить только само человечество, либо перевести его к настолько незначительной численности, что восстановление займут тысячелетия. Тут подойдет и биологическое оружие, вызывающее бесплодие, и сценарии с восстанием машин, и заражение всей человеческой цивилизации нанороботами, и подрывы супервулканов с одновременным добиванием зависимое достижение электроники инфраструктуры. Но чаще всего достаточно череды из нескольких мировых войн, полного разрушения мировой экономики, сдобренных обезглавливанием всей правящей мировой элиты. Например, путем случайного подрыва какого-нибудь саммита и череды из военных переворотов. А далее голод, локальные ядерные войны, крах энергетики и скатывание в уютный постапокалипсис и вымирание. В этом случае получится Земля, в которой через век после такого останется налет из пары сотен тысяч человек, бегающих с копьями и арматурой. Эти жалкие ростки совсем не вредили древу, и такая популяция все равно сформирует уже совсем новую, отличающуюся ветвь. Но это будет забота совсем другого поколения секаторов, которое трудится в кроне древа через тысячи лет после нас. «Эх», — подумал я, взглянув в облака, «хорошо было бы подгадать подобную операцию под ближайший природный катаклизм, например, мощное землетрясение или извержение вулкана. Тогда разрушительный экономический эффект усилится. Такие события повторяются во всех ветвях каждые десяток лет». Расписание подобных явлений я давно держал в голове. Ближайшее было совсем скоро, в марте. Это был один из исландских вулканов с труднопроизносимым названием. Но, конечно, так рано начинать операцию я не мог и не собирался. У меня было слишком мало ресурсов, воли, сил и знания о настоящем устройстве мира. Да и случай был особенный — магия и глобальное потепление. В таких условиях и расписание извержений могло быть совсем иным. В общем, оставалось готовиться к долгой жизни и вернуться из мира грандиозных планов в мир вполне себе реальный. Я снова уткнулся в телефон и перечитал этот десяток строк на узком экране. На самом деле я не сильно расстроился. Сообщение от Нинель Кирилловны ужалило своей холодностью, но я мысленно улыбнулся. Если бы мне было 19 не только биологических, но и психологических лет, я бы, наверное, счел это окончательным и бесповоротным поражением. К счастью, я был чуть опытнее, и холодный анализ говорил о другом. Формулировка про свидание в близости от дома очень напоминала старинный анекдот, который я слышал в нескольких мирах. «Девушка, вы пьете?» «Нет, я не пью». «Вы пьете виски?» «Нет, я не пью виски». «Вы пьете виски со льдом?» «Нет, я не пью со льдом». Я был почти уверен, что интерес Нинель не пропал. Просто она решила поиграть в игру ближе-дальше, измерить длину поводка и обозначить границы. В общем, сделать все правильно, исходя из собственных убеждений. Либо, что еще более вероятно, сделала так просто, потому что ее отругали строгие родители. Я быстро написал сообщение. «Нинель Кирилловна, следующая наша встреча, заверяю вас, обязательно состоится в более изысканном месте», — ответил и Алли. «Вроде бы берут меня в подмосковную курьерскую службу». Что до анонимного сообщения, оно было вполне ожидаемым. Игорь Антуанеску, первый из встреченных в этом мире врагов, вызывал впечатление человека настойчивого. Отвечать, конечно, я не стал, к тому же оно было анонимным. Я подозревал, что отправка ответов в этом случае не сработает. Закончив, я уткнулся в окно. Пару раз нас обгоняли кареты скорой помощи. Один раз на скорости под 150, кортеж, сопровождаемый бронированными футуристичными джипами и мотоциклистами. «Ты что-то молчаливый?» — спросил я Сида, когда мы уже подъезжали. «Да, Софьей поругался», — вздохнул он. «Говорит, работаешь много, получаешь мало. Все с барями. Найди нормальную работу гражданскую, а то вечно мальчиком на побегушках у дворян будешь. А я рад на тебя и на матушку твою работать. Вторая семья моя, но признаться, за переработанные часы она платит столько же, сколько и 4 года назад. А требовать с бари я как-то не умею. Я уж тебе прямым текстом, Эль Матвеич, доверяю тебе. Хоть ты и изменился». Прозвучало это достаточно жестко. С другой стороны, честно. Все равно играть в тирана и ругать за такое неповиновение я не собирался. Тем более с ним. Дружеские отношения выглядели ценными, и нужно было договориться. «Я сам только что собеседовался на должность мальчика на побегушках», — усмехнулся я. «Тебя, кстати, вписал в список доверенных крепостных. Говорят, могут устроить на полставки, если, конечно, ты согласен. Если нет, поговорю с матерью. Скажу, чтобы подняла ставку. Или как там это делается? Или отпустила?» Сид помедлил какое-то время, пожал плечами. «Согласен, барь. Конечно, согласен. Я за любую движуху. Там же надо будет по миру кататься, как я понимаю. Особые поручения. Хотел я мир повидать, это да». «Надо будет», — кивнул я. «А я вчера вечером сходил на свидание». Коротко, без особых подробностей, рассказал Сиду про встречу и про сообщение. «Сенситив дипломат», — хмыкнул он. «Очень перспективная работа. Их очень мало, а империи такие очень нужны. Но тоже будет перелетной птицей. Из одного угла империи в другой. Я правильно понимаю, что это что-то вроде боевого мага на переговорах». Мой спутник первый раз за час рассмеялся. «Ты прямо как детишки в деревнях. Маг. Сенситив. Сенсей, если калька с японского. А что, в других мирах по-другому?» «Не встречался. В других мирах маги или отсутствуют вообще, или под строжайшим запретом. Поэтому очень надеюсь на твои консультации по таким вот глупым вопросам». Мой спутник кивнул. «Ну, я не силен в этом всем. Сам понимаешь, среди крепостных сенситивную науку почти не преподают, потому что проценты тех, у кого сенс есть, очень низкие. Но я смотрел тут документальное кино про Японию. Говорилось, что она половину Азии захватила именно благодаря сенсеям-дипломатам, родом из айнов. Местные короли вассальные грамоты императорским послам подписывали в начале века только так. Конспирологи говорят, что Камчатку до сих пор держат нейтральной, русско-японской, и не забирают тоже поэтому. Правда, тут я не верю, Годуновы не лыком шиты». Мы тем временем подъехали к воротам усадьбы, припарковались, я направился в гостиную. Там меня встретил Федор Ларионович, облаченный в парадный сюртук, незнакомого вида мужчина странной внешности и совершенно непарадно одетый, в растянутый джемпер. Судя по цвету кожи, он был не то мулат, не то индус по виду, мрачноватый, налысо бритый, с короткими усами и редкой бородкой, эдакая помесь гуру садху с полинезийским ведуном. При взгляде на него стало тревожно. «Эльдар Матвеич, это Святозар Михайлович Костелло, известный дворянский сенситив-психолог, о котором говорила ваша матушка». Холодок пробежал по спине. Почему-то при разговоре о враче я подразумевал обычного, общечеловеческого специалиста-психолога, а не мага, как говорили в деревнях. В двух предыдущих магических мирах сверхспособности не имели такого проникновения в общество, и мои контакты с магией были весьма ограничены. Парша магии имеет очень разную природу и силу воздействия. Вдруг этот товарищ сделает что-то с моей вселенной личностью? «Я думаю, мне не нужны ваши услуги», — холодно проговорил я. «Федор Ларионович, проводите гостя, будьте любезны». После короткого замешательства дворецкий покачал головой. «Простите, барин, не могу. Распоряжения Валентины Альбертовны для меня первостепенны. «Предатель», — подумал я. Врач расплылся в улыбке и протянул руку. «Вас зовут Эльдар Матвеевич, так?» Я кивнул и рискнул, принял рукопожатие. В конце концов, подумалось мне, с этой мастью сенситивов мне придется сталкиваться еще не один раз. «Присядьте». Гость махнул на кресло, а сам по-хозяйски пододвинул пустой стул. Возможности отступить назад не осталось, я приземлился рядом с ним. Федор Ларионович учтиво поклонился и покинул гостиную. «Не возражаете, если я закурю?» Гость выудил из-под халата толстую сигару. «Возражаю, доктор. Вы мне сейчас неприятно напомнили одного типа». Святозар Михайлович тут же убрал куриво и прищурился. «Напомнил? Значит, память все-таки сохранилась. Хорошо, очень хорошо. Сохранилась, да. Я не очень хочу это обсуждать». Чувство тревоги нарастало, готовясь вырваться из груди. Интуиция у меня всегда была на высоте, независимо от того, магическим мир был или обычным, и сейчас она просто кричала. «Беги, уходи из комнаты!» Но я продолжал сидеть. «Нет, этот бой я выиграю». И попытаюсь выудить максимум пользы. Я вдруг подумал, а что если он действительно пришел помочь, и память местного реципиента восстановится полностью, добавившись к моей? Звучало безумно, но стоило попробовать. «Вас беспокоят какие-то трагедии из прошлого? Какие-то травмирующие воспоминания?» «Тревожит, доктор», — я кивнул. «Меня недавно отчислили из учебного заведения. Отчислили за провинности, в коих не было моей вины. Вы испытали физическое насилие? Вас били сверстники?» «Да, доктор, испытал. Много раз. Я был слаб. Сейчас я сильнее». Наверное, в этот момент я сжал зубы, потому что на миг на лице доктора отразились растерянность и даже испуг. «Я вижу. Это очень хорошо. Еще простите за нескромный вопрос. Я так понимаю, что у вас также есть странные, возможно, ложные воспоминания, от которых вы хотите избавиться? Не замечали? Что вы имеете в виду?» Доктор снова прищурился. «Молодой человек, поверьте, я хорошо разбираюсь в людях. Вы общаетесь вербально и невербально вовсе не как человек, которому 20 лет». «Нет, доктор, у меня нет ложных воспоминаний». Святозар Михайлович провел рукой. «Позвольте мне закончить. Поверьте, я не хочу причинить вам вреда. Вы можете себе не отдавать отчета, но внутри вас продолжает сидеть Эльдар Матвеевич Циммер, однако телом завладела совсем другая, новая личность, выдуманная вами личность, на которую вы хотите быть похожим. Эдакий потусторонний чиновник, Влад Мэ. В нашей терминологии это называется диссоциативная фуга. Да. Но вы не расстраивайтесь. Существует множество способов, как избавиться от этого недуга». «Просветите, какие?» «Ну, как вы понимаете, очень многие державы испытывают дефицит в сенситивных кадрах. Им ничего не остается, кроме как использовать изобретения классической науки. Пилюли, уколы, электрошоковую терапию. В Австро-Венгрии, например, вы не поверите, до сих пор практикуют лоботомию. Вы знаете, что такое лоботомия?» «Имею представление», — кивнул я. «Вы чрезвычайно образованный молодой человек», — расплылся в улыбке Святозар Михайлович. «Так вот, о чем же я?» «Вы говорили о державах, в которых мало сенситивов. Я так понимаю, в нашей империи таких проблем нет. Как нет и причин использовать подобные методы?» Доктор быстро закивал. «Да-да, именно так. Именно так, дорогой друг. У нас совсем, совсем другие методы. Гораздо более гуманные и щадящие. Позвольте». Я сам не заметил, как его холодные подушечки пальцев, или же это были не подушечки, а какой-то тонкий каменный наперсток, коснулись моих висков. А после мое сознание покинуло это тело и этот мир. Конец первой части.